Камни. Камни гладкие, аккуратные, словно облизанные, и грубые обломки с острыми рваными краями. Камни, стоящие на песке, и каменные крошки, на мельчайшей гальке, способной, кажется, течь не хуже воды, и посреди сухой, суши камня, выжженной земли. Камни, едва ли не всех на свете цветов, черные и коричневые, белые и красные, зеленоватые, голубые, синие, серые, а еще чистые и обросшие пятнами медузы. Камни. Камни — это нынешний мир. Камни всех размеров. Песок, солнце, радиация и снова камни. А между ними редкие зеленые зоны и еще более редкие водоемы. Настолько редкие, что в их существование никто не верит, потому что вода ушла вниз, в глубокие слои, прячется, не желая течь по земле, которая стала камнем. Настоящая вода глубоко, а та, что приходит с неба, чаще всего отравлена. Хотя отравлена она по древним меркам, по таблицам, которые составляли врачи до времени света. До того, как мир стал гребаным, а мы сожрали столько радиации, словно нам делали рентген каждые 30 секунд жизни. Всю жизнь. Всю прошлую жизнь. Я плохо помню прошлую жизнь, но знаю, что по ее меркам я отравлен. И телесно, и духовно. Я отравлен и ядовит. Я опасен. Иногда я противен сам себе. Но я живу. Я знаю людей, которые скормили себе пулю, но я живу. Отравленный и ядовитый. Я не знаю, кто первым назвал Зандер Зандером, но он не ошибся, чтобы меня на атомы разложило. Он отыскал правильное слово, потому что, когда я оглядываюсь, я вижу только его, Зандер. И когда я смотрю в себя, я снова вижу его, Зандер. Зандер всюду, безжизненный, пустой, жестокий. Комментарии к вложениям Гарика Визиря. Аттракцион «Железной девы» возник, едва багги взгромоздился на кирпичи по северному серпантину. Невдалеке, в полукилометре, а то и поближе, открылась серая башня, бывшая церковная колокольня, на маковке которой замерла бронзовая статуя. Если бы визирь явился на плато по южной, широкой и пологой дороге, то до аттракциона пришлось бы проехать почти 8 километров. А так он сразу разглядел и знаменитую башню центральной площади городка, и не менее знаменитую деву на ней. Как этой колокольне удалось пережить время света и последующие за ним тектонические сдвиги, мощные землетрясения, появление Арагульских утесов и открытие вулкана Шендеровича, никто не понимал до сих пор. Но как-то пережила и стала визитной карточкой аттракциона, известный далеко за пределами веселого котла. С севера Железная Дева вплотную подходила к обрыву плато, но из предосторожности над ним не нависала. По краю предусмотрительный Скотт Баптист выстроил оборонительную линию, и едва багги поднялся на кирпичи, как пришлось останавливаться у блокпоста, состоящего из двух бетонированных дотов. Из правой амбразуры на мир смотрел тяжелый пулемет. Из левой — огнемет и скорострельная авиационная пушка с электрическим приводом. А за дотами вдоль дороги были установлены 6 классических железных дев, по 3 с каждой стороны. И, судя по свежим кровавым следам вокруг первой, сейчас она не пустовала. В этом аттракционе преступников не вешали. И еще в этом аттракционе все знали визиря, поскольку за него промолвил словечко «Баптист». Атаман, Багдыхан и повелитель Железной Девы, милостивый король, справедливый судья и главарь банды падальщиков имени себя. Баптист визиря жаловал. В свое время разведчик составил для него идеальные карты веселого котла. И потому мелкие падлы препятствий комби не чинили. «С разведки!» — осведомился Штиль, когда Гарик выбрался из багги. «Ага». «С Франка дырок или из ямы доверчивости?» «С Франка дырок». «И как там?» «Пусто и радиоактивно. отделался визирь стандартной отговоркой комби. «А у вас?» «Кровь видишь?» Штиль мотнул головой в направлении дев. «Вены мы пытались прорваться». «Заразные». «Здоровых пропустили бы». Слегка удивленный странным вопросом, ответил падальщик. «Мы с венами нормально, когда они нормально. А эти дикие шли, очумелые. Я их внизу разглядел в бинокль. Вижу, что первые 10 тряпками замотаны по самые гланды. И ору. Размотайтесь, черти! А они прут!» Бой случился недавно, эмоции еще не улеглись, и Штиль с особым удовольствием описывал визирю проявленный героизм. «В общем, побежали они». «Побежали?» — уточнил комби. «Ага». «Так они пешком к кирпичам подошли?» «Пешком», — подтвердил падла. «То есть совсем дикие?» «Получается». Штиль помолчал. «Веномы — жертвы жутких болезней, порожденных агрессивной химией и вырвавшимися на волю боевыми вирусами, усиленными и видоизмененными повышенным фоном, являлись одним из самых страшных порождений времени света. История о том, как 2-3 разносчика кентуккийской эболы или страшного синдрома старухи Клинтон превращали в кладбище целые области, не были сказками. Такое случалось». И потому в веномов предпочитали стрелять без предупреждения. Их появление считалось достаточным поводом для атаки. Раньше. Но постепенно ситуация поменялась. Исковерканные, но не заразные веномы стали мирными. Вели оседлую жизнь, выживая так же, как все, и свободно торговали с чистыми. Опасность же исходила от веномов диких, заразных, болеющих и мечтающих утянуть в могилу как можно больше ненавистных чистых. Именно они считались бичом Зандра, его отравленной отрыжкой. «Они орут! Мы местные, не стреляйте, а сами прут! Я им: стой, суки, докажите!» А они прут и завывают, что местные. Штиль потер подбородок. «В общем, мы из пулемета лупанули, они на землю попадали, меж камней укрылись. Но я шуршание слышу, ползут. И врезал из огнемета. Чуешь, мясом горелым воняет». Воняло действительно изрядно. Пока разведчик ехал в багги, запах почти не ощущался, а вот на открытом воздухе вцепился плотно, и будь комби чуть менее опытен, наверняка почувствовал бы рвотные позывы. «Вы их горелыми в деву запихнули?» «Веномов в деву?» Притворно изумился падальщик. «Да я к этим гадам даже за сотню радиотабл не прикоснусь! Близко не подойду!» «Издали сожгли?» «Ага». Рассказывая, Штиль успел проверить визиря на радиацию, химически и биологически опасное внедрение, сделал экспресс-анализ крови и, судя по всему, остался доволен результатами. Не зря, покинув Франка дырки, Гарик провел полный цикл обеззараживания, причем не только себе, но и багги, всему оборудованию и находкам. «А в железную мы их проводника посадили», — продолжил падальщик, — «за то, что к нам вывел». «Комби», — уточнил визирь. «Да». Штиль знал, что Гарик заинтересуется, и ждал реакции. «Откуда?» «Я не спрашивал». Разведчик качнул головой, показывая, что понял и ответ, и то, почему ответ был именно таким. После чего заложил большие пальцы за портупею, помолчал и, выдержав паузу, спросил. «Забрал его Атлас?» «Конечно». Следующий вопрос визирь задал небрежно, походя. Однако Штиль знал, что в действительности разведчик волнуется, как девочка на первом свидании. «Есть что-нибудь интересное?» «Не смотрел». «Сколько?» «Дорого». «Дорого не куплю». Тут же ответил Гарик. «Я на мели, а найти ничего путного не удалось». «Прибедняешься!» Падальщик выпятил нижнюю губу, демонстрируя, что не верит ни единому слову комби. «Честное слово». «Приходи, когда разбогатеешь». «Я не баптист», — с улыбкой протянул визирь. 100 раз его спрашивал, что нужно делать, чтобы разбогатеть, но так ничего и не понял. Толстый намек на личное знакомство с главарем банды Штиль услышал и принял к сведению. «Чтобы разбогатеть, нужно много работать и быть умным», — наставительно сообщил он разведчику. Вот и Скотт так говорит. Баптист зря не скажет. Верно. Штиль помялся. С одной стороны, ему хотелось заработать побольше. С другой, он понимал, что только разведчик даст за атлас достаточно много. «Сколько у тебя есть?» «Бери все». Комби нервным жестом выложил на капот багги походный контейнер с радиотаблами, не забыв мысленно похвалить себя за то, что не переложил радиоактивные элементы в свой контейнер. И кошель с золотом. В общем, все, что выгреб из карманов мертвого егеря. «Сам видишь, я не миллионер». «Чем же будешь платить за стол и койку?» — с подозрением осведомился Штиль. «Возьму заводной кредит», — махнул рукой Гарик. «Теперь это так называется?» — осклабился падла. «Теперь это называется так же, как всегда», — строго произнес визирь. И тут же перешел в атаку. «Мне некогда, Штиль. Соглашайся на предложение или жди другого комби. Только не факт, что он окажется при деньгах». Было видно, что Громиле очень хочется поскорее расстаться с атласом, но он боится продешевить. Тем не менее, вид радиотабл и золота в конце концов заставил падальщика сдаться. «Я возьму все», — произнес Штиль, сгребая с капота предложенное. «Но ты мне останешься должен две радиотаблы». Предложение было более чем заманчивым, однако сразу соглашаться не имело смысла. Гарик потер подбородок, цокнул языком, осведомился. «Я забираю атлас?» «Да». «Тогда договорились». И немедленно взял протянутое падлое устройство. «Ты мне должен», — напомнил Штиль. «Я надеюсь, хорошо поторговать на ярмарке».